Глава 16. «Я хочу у тебя тренироваться», — выпалила я, едва увидев Мию. Она сидела на скамье, перематывая бинты, и даже не посмотрела в мою сторону. «Раздевалка там», — сказала она так, будто я была частью интерьера. «5 минут. Ни зачем, ни ты уверена, идеально». Раздевалка встретила меня запахом старого дерева, пота и железа. Я стянула кофту, переобулась, посмотрела на себя в мутное зеркало. Лицо спокойное, почти пустое, глаза острые, тело на взводе. Я вышла в зал. «Перчатки пока не нужны», — сказала Мия, посмотрев на меня. «Сегодня ты будешь падать». «Я умею», — ответила я. «Отлично», — кивнула Мия. «Значит, без иллюзий». Она бросила мне скакалку. 10 минут, потом корпус. Я начала прыгать, сначала сбивалась, цеплялась носками, дыхание сразу ушло в горло. Икры сводила так, будто их сжимали тисками. Во рту привкус железа. «Быстрее», — сказала Мия. «Ты не на прогулке». Я стиснула зубы и ускорилась. Воспоминания сегодняшнего дня крутились в голове, как в карусели. Саша, паузы в его ответах, слишком внимательный взгляд, промелькнувшая обида. На 5-й минуте мысли начали отступать, даря блаженную тишину. Боль вытеснила сомнения. «Ты злишься», — сказала Мия, когда я уже едва держалась на ногах. — Неправда, — выдохнула я. Она ударила по корпусу, резко, без предупреждения. — Правда, ты злишься и делаешь вид, что у тебя все под контролем. Я согнулась, ловя воздух. — А ты? — прохрипела я. — Всегда такая милая, только с теми, кто красиво врет. Следующий удар я выдержала. В голове вспыхнуло лицо Марата, красивое, отстраненное. — Еще, — сказала я. Мия усмехнулась и бросила мне перчатки. «Еще один раунд». «С кем?» — спросила я. «Со мной». Голос раздался со стороны ринга. Я подняла голову. Марат стоял у канатов, уже без куртки. Стягивал через голову футболку, медленно, без показухи, будто это просто часть разминки. Плечи напряженные, серебряная цепь поблескивает на шее. Откинув одежду, он медленно поднял на меня глаза. Спокойный, собранный. «Опасный». «Ты что тут делаешь?» — выдохнула я. «Тоже, что и ты. Тренируюсь», — пожал он плечами. Мия недобро прищурилась. «Это мой зал», — жестко отчеканила она. «И ты не будешь устраивать здесь разборки со своими девчонками». Марат усмехнулся краем губ. «Спокойнее, босс», — примирительно поднял он ладони. «Я сегодня в режиме примерный брат, без разрушений». «Ты каждый раз так говоришь», — сухо отрезала Мия. А потом отец запихивает тебя в очередную новую школу. Он чуть усмехнулся. «Ты преувеличиваешь». «Нет». Она посмотрела прямо. «Я просто знаю тебя лучше всех». Пауза. Они смотрели друг на друга долго, без слов. Брат и сестра. Два человека, которые слишком хорошо знают, куда бить. И слишком боятся попасть по-настоящему. «Ладно, только без трагедий». Не выдержала первая Мия. «Уроните друг друга. Убью обоих». И вышла с ринга, оставив нас наедине. Марат приблизился ко мне. «Ты все-таки пришла сюда, кис-кис. Я ведь просил тебя не лезть к моей сестре». Я облизала пересохшие от адреналина губы. «Твоя сестра взрослый человек, и она сама согласилась меня тренировать». Пронзительный взгляд синих глаз. «Несмотря на свой грузный вид, Мия очень ранима». «Я не собираюсь ее ранить», — искренне воскликнула я. «Она мне нравится». И это была правда. Эта хрупкая на вид блондинка с остальными мышцами и колючим взглядом вызывала у меня восхищение. «Не привязывайся к ней», — покачал головой Марат. «И не доверяй. Она может ударить так, что ты еще долго будешь приходить в себя». Дыхание сбилось. Черт, меня будто щелкнули по носу. Я не могу доверять никому, пока не найду своего преследователя и не узнаю, что скрывает Марат со своей семьей. И даже не удивлюсь, если все это взаимосвязано. «Начнем?» Резко выдохнув, подняла я руки. Марат хмыкнул. Он стоял напротив, не в боевой стойке, слишком расслабленно. Но я знала, это обман. Он готов в любую секунду. «Давай», — сказал тихо. «Нападай». Пульс подскочил до максимального предела. «Не вздумай поддаваться», — предупредила я. «Даже не планировал», — ответил он. «Я же не Саша». И я ударила. Удар вышел кривой, слишком широкий. Слишком размашистый. Марат легко сместился в сторону, перехватывая мое запястье. Не больно, но крепко. «Бьешь, как девчонка». Я вырвалась и ударила снова, быстрее, злее, вложила туда все, его молчание, ночи без сна, вопросы без ответов, Сашу, себя. Марат принял удар предплечьем, глухо, без реакции. «Уже лучше», — одобрительно кивнул он. Я шагнула ближе, ударила в корпус со всей злостью, что копилось последние дни. Он поймал меня за талию, не давая упасть, почти обнял. «Эй!» — выдохнул мне в ухо. «Дыши!» «Отпусти!» — прошипела я. Марат развернул меня и мягко толкнул назад, к центру ринга. Я снова пошла на него, ударила в плечо, в грудь, в пустоту между нами. «Ты следил за мной!» — вырвалось у меня с новым ударом. «Нет!» «Врал!» «Не все, что ты видишь, обман. Ты постоянно исчезаешь, потому что, если остаюсь, все летит к чертям». Он перехватил мой следующий удар и притянул к себе, не грубо, контролируя. «Дыши», — сказал. «Ты сейчас сама себя вырубишь. Отпусти». Марат плавно отпустил, и я снова пошла в атаку. Теперь уже по технике. Резче, быстрее, боль в плечах, жжение в легких, пот по спине. Он страховал каждый мой срыв. Перехватывал, разворачивал, гасил падение еще в воздухе, будто знал мои движения раньше меня. «Ты красиво злишься», — заметил он. «Но предсказуемо». «Да пошел ты!» Я вложила сильнее. Удар в корпус он смягчил, отступил на шаг. «Вот», — кивнул. «Почти хорошо. Почти хорошо. Почти? Ты все еще думаешь, как выглядишь?» Это взбесило. Я пошла вперед, серией, без плана, без тактики, просто бить. Мы снова сцепились, теперь ближе, яростнее, задыхаясь. «Скажи честно», — прошептала я, когда он снова прижал меня, гася телом амплитуду ударов. «Ты правда думаешь, что Саша опасен?» Марат ответил не сразу. Его ладонь на моей спине была теплой, надежной, черт возьми, слишком. «Я думаю», — сказал тихо, — «что ты слишком доверчива». «Тебе я не доверяю. Ему тоже не стоит». Мы разошлись. Я уже почти не чувствовала рук. Только пульс. Только злость, смешанную с чем-то еще. Острым, отчаянным, пугающим. Последний раунд. Я вложила в удар все. Страх, обиду, сомнения. Марат прижал мою руку к своей груди. «Не убегай от меня, кис-кис. Хотя бы сегодня. Ладно?» Я резко вдохнула. Его сердце билось под моей ладонью. Быстро, жестко. Это был запрещенный прием. «Только сегодня», — сказала я. Он улыбнулся. Так, будто знал, завтра мы снова будем по разные стороны. В этот момент Мия громко хлопнула в ладоши. «Эй, это боксерский зал, а не клуб анонимных влюбленных и не ринг для семейных драм». Мы разом отступили друг от друга. Между нами повисло тяжелое дыхание. Мия стояла у каната, скрестив руки на груди. Взгляд холодный, выверенный. Как же они с братом похожи? «Мы вообще-то тренируемся», — протянул Марат. «Ты раздражаешь», — парировала она. «А она теряет концентрацию. Прекрасная комбинация, братец». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но Мия даже не дала шанса. «И ты тоже хороша», — бросила мне. «Пришла бить — бей. Пришла разбираться в чувствах — выход вон там. Не путай спорт с психотерапией». «Эй!» — хмыкнул Марат. «Жестко. Зато честно», — пожала плечами она. «А теперь, внимание, сенсация дня». Мия шагнула ближе. «Вы оба, вон, из моего зала». «Что?» — одновременно выдохнули мы. «Выйдите, подышите, остыните», — указала она на дверь. «Вернетесь? Будем работать. Без драмы, без взглядов, без обнимашек. Желательно через пару недель, когда я от вас отдохну». «Ты серьезно?» — прищурился Марат. «Более чем», — спокойно ответила она. «Я берегу это место от таких, как вы». Мы еще секунду смотрели на нее, как школьники, которых только что выставили из класса. «Ты хоть понимаешь, что выгоняешь двух потенциальных чемпионов?» — протянул Марат. «Я выгоняю двух людей, у которых сейчас вместо головы буря», — отрезала Мия. «И мне этого достаточно». «Сурово», — усмехнулся он. «Прямо как в детстве». «Не начинай», — предупредила Мия. «Или я вспомню, как ты плакал из-за разбитого колена. Это был серьезный жизненный кризис», — фыркнул Марат. «Мне было 5». Я не удержалась и тихо рассмеялась. Мия бросила на меня быстрый взгляд. «Ты симпатичная. Жаль, что так вляпалась», — кивнула она на брата. Я потерла лоб. «Я пока держусь», — Мия со вздохом кивнула. «Удачи тебе». и, развернувшись, ушла вглубь зала. Мы остались вдвоем. На секунду повисла густая тишина. «Ну?» — протянул Марат. «Нас только что официально выгнали. Никогда не думала, что меня выгонят из спортзала за эмоции», — усмехнулась я. «Гордись», — сказал он. «Это редкий уровень». Мы двинулись к выходу. Тело все еще жило в режиме боя, пульс в висках, тяжесть в плечах, жар под кожей, который не сбить дыханием. Я чувствовала себя натянутой струной. Одно неверное движение, и я сорвусь. Марат шел рядом. Слишком близко, слишком тихо. Я поймала его взгляд и застряла в нем, как в ловушке. На мгновение наши улыбки пропали. Не было привычной иронии. Между нами повисло что-то хрупкое и важное, будто мы оба понимали, что сейчас происходит что-то важное. И ни один не решался сделать шаг первым. «Не смотри так, кис-кис», — сказал Марат вполголоса. «Как?» — отозвалась я. Он усмехнулся краем губ. «Как будто хочешь ударить или поцеловать. И сама не знаешь, что выберешь». Я отвела взгляд. «Определенно ударить». Недалеко от входа стоял мотоцикл Марата. «Садись», — коротко велел он, протягивая мне шлем. Я замерла. Я так старалась держаться от этого парня подальше, делала вид, что не замечаю его. Ни взгляда, ни близости, ни того, как он незаметно прорастает в мою жизнь. Но он все равно находил меня. Словно убегать от него — это игра, в которую он всегда приходит первым. Я надела шлем и села позади него, положив ладони ему на спину. Твердую, горячую. Двигатель рыкнул, и зал остался позади. Ветер бил в лицо, замедляя мысли, оставляя только чистое ощущение скорости. Запах асфальта смешался с ночной прохладой. Острый, живой, почти опьяняющий. Город растекался огнями. Мы летели между ними, как по тонкому лезвию. Я прижалась к Марату чуть ближе. Он почувствовал это, и его плечи расслабились. «Куда мы?» — крикнула я сквозь ветер. Он ответил не сразу, только прибавил газ. А потом уже тише, будто не мне. «Туда, где прощаются». У меня защемило внутри. По мерцающим огням в небе я поняла, мы едем в аэропорт.